Планета Сивилла. Степь. Дела обстоят странно. Можно даже выразиться, что очень плохо. Да, плохо. Мураза Кургун племени оседлых орков, Кварч с далекого юга. Говорил размеренно, как и подобает вождю. «Авангард полностью уничтожен. А босс тоже. А мы не знаем, кто это сделал. Все наши разведывательные группы возвращаются или ни с чем, или вообще не возвращаются. Причем они пропадают, уходя в рейды в разных направлениях. У меня сложилось впечатление, что нас окружили. Я потерял больше сотни своих воинов, а противника так и не увидел. Кто-нибудь скажет мне, что это за враг и где его искать?» В большом походном шатре собрались все вожди оседлых племен, выступившие против последователей Худжгарха. 5 племен собрало 7000 воинов в священный поход. 5 пророков отца всех орков, доказавших свою силу и творивших чудеса, возглавили его. Сейчас они молчали. «Не один ты, Кургун, понес потери, и я потерял почти сотню», произнес вождь племени Чешрак, пожилой, но еще крепкий Мураза Рынг. «Я хотел бы знать, что происходит. Скоро мы будем есть своих боевых быков, а потом сдохнем здесь, как трусливые шарныги. У меня еды осталось на 2 круга». «Что ты предлагаешь?» Спросил его другой вождь, моложавый и жилистый, словно корни дерева, Ирнак, сын Муразы племени Ворск. Он повел вместо отца своих воинов в поход. Несмотря на молодость, он был неспешен в словах и пользовался уважением остальных вождей. Если говорил, то говорил по существу. «Я ничего не предлагаю», — ответил Рынг. «Решать должен совет вождей, а он ничего не предпринимает. Мы сидим и только протираем штаны. Может, проводники воли отца скажут, что нам делать?» Все устремили взоры на сидящих шаманов. «Воля отца уничтожить еретиков!» Скрипящим голосом проговорил самый старый и сильный шаман Чумбок. «Все остальное в ваших руках. Пропитание можно найти у племен по дороге. Идите и отнимите его, если вы настолько слабы, что не можете дойти даже до врага, то как вы будете с ним сражаться? Он сам пришел к вам. Вы привыкли к спокойной жизни. Отправляете десятки на разведку, их уничтожают. Отправляйте сотни, ищите противника, ищите кочевья со скотом. Разве степь оскудела?» «Если мы будем грабить кочевья, нас возненавидит вся степь», — ответил Ирнак. «Слухи о разорениях кочевий дойдут до последних племен, и назад мы не вернемся». «Кто может осудить святое воинство?» — надменно произнес Чумбок. «Мы — проводники его воли, и все, кто против нас, против отца нашего. Не надо бояться смертных, бойтесь гнева бессмертного бога. Орки еще наплодятся, так было и так будет всегда». Шаман замолчал. «Я думаю, это дельный совет», — согласно кивнул Рынг. «Кто не с нами, тот против нас. Надо разослать сотни воинов и выследить врага, потом собраться и напасть на него. Часть сотен надо отрядить для того, чтобы они пригнали скот. Здесь много мелких кочевий». Он оглядел лица присутствующих вождей. Они не говорили, просто кивали, соглашаясь с его словами. «Пусть будет так», — согласился Ирнак. «Свою сотню я поведу сам». На закате сотня, ведомая Ирнагом, выступила из лагеря. Они направились в сторону, куда ушли и пропали их разведчики. Ирнаг отобрал самых умелых воинов своего отряда. Впереди сотни рассыпался десяток следопытов. Следуя на отдалении лиги от основного отряда, Стив на Туэне остановились в балке. Костры не разжигали и соблюдали тишину. Ночь прошла спокойно, а утром через час пути они увидели кружащихся в небе степных орлов. Те почуяли падали, слетелись со всей округи. Скоро они наткнулись на место небольшого сражения. «Эрнак, там наши!» К вождю подскакал следопыт. «Тебе это надо видеть!» Эрнак пришпорил быка и поспешил за разведчиком. Его глазам предстала картина, которую он долго забыть не мог. Оседлые орки были хлебопашцами. Не такие воинственные, как кочевые. И смерть своих соплеменников переживали сильнее, чем кочевые орки, привыкшие смотреть смерти в глаза. На траве, политой запекшейся кровью, валялось два десятка воинов вместе с лорхами. Тела убитых соплеменников располагались на ее большом пятачке, словно они сгрудились в кучу и были порублены вместе с животными. «Эрнак, ты на это посмотри!» Следопыт слез с быка и подошел к одному из тел. «Видишь?» — спросил он. Эрнак наклонился. Воин был разрублен косым ударом почти напополам. «Мураза, это мой брат Чурпык. Он сильный воин, и у него отменная броня, а его рассекли надвое одним ударом. Даже наплечник и грудную пластину рассекли. Ты представляешь, какой силы должен быть удар? И они почти все так посечены, и воины, и лорхи. Им досталось по одному удару. Вот, еще смотри». Разведчик поднял перерубленный кривой меч. «Чурпак им пытался защититься. Его меч перерублен, как соломинка». «Эрган, это колдовство. Простой орк, какой бы он сильный ни был, не может рубить с такой силой». Вождь согласно покивал головой и устремил взгляд вдаль. «Плохи дела», — тихо произнес он. «Но назад нам не повернуть, поэтому оставим тела непогребенными и двинемся дальше. Если встретим этого врага, отомстим за наших братьев». Разведчик с сомнением покачал головой, но не осмелился возражать. Светило клонилось к закату, когда разведчики донесли, что видели десяток всадников. Чужие воины спокойно стояли на вершине холма и смотрели на приближающуюся сотню. «Пошлите к ним двоих и узнайте, кто они такие», — приказал Эрнак. Спокойствие воинов передалось и ему. «Может, это кто-то из местного кочевья? И они знают о том, что здесь происходит», — подумал он. Чужаки наблюдали, как к ним скачут разведчики. И когда те приблизились почти вплотную, сняли луки и расстреляли воинов Эрнага. Видя такое кощунство, Мураза рассвирепел. «Поймать мне этих ублюдков, что не могут называться орками! Так ведут себя лишь разбойники!» — прокричал он, показывая плетью на лучников. «Я сдеру с них шкуру живьем!» Полсотни воинов, развернувшись в лаву, поскакали на чужаков. «Обходите их с тыла!» — прокричал Мураза остальным воинам. «Не дайте им уйти!» Но чужаки спокойно наблюдали, как к ним скачут всадники. Когда воины Эрнага приблизились к подножию холма, из-за него с двух сторон выметнулись всадники, а они обходили воинов оседлых с двух сторон. «Это ловушка!» — прокричал Эрнак. «Назад! Все назад!» Но все было тщетно, и бег быков было уже не остановить. Они влетели с разгона на склон и стали тормозить, а из-за холма вылетали все новые и новые воины. Их были сотни. Они окружали сотню Эрнага, заставляя его воинов сбиваться в тесную кучу. Вскоре они уже не скакали, а медленно взбирались вверх плечом к плечу. «Может, там удастся вырваться?» — с надеждой думал Эрнак. Он уже жалел, что поддался гневу и затащил свою сотню в такую простую ловушку. Но его надеждам не суждено было сбыться. Наверх холма и на его склоны выехали еще всадники. Они достали луки и стали обстреливать оседлых. Все стрелы были зачарованы на разрыв. Это Эрнак сразу понял, когда его воины стали падать с лорхов, пораженные одним выстрелом. Со всех сторон на них летела оперенная смерть, и спасения не было нигде. Понимая, что все они неминуемо погибнут, Эрнак поднял на копье свой шлем и высоко вознес над головой. Это был знак того, что они сдаются на милость победителя. Но когда стрела убила его товарища рядом, а град стрел не прекратился, он с тоской понял, что их брать в плен не собираются.